хочешь остаться здесь, тебе придется стать красоткой. Так, наденешь пока мое белье. Сейчас что-нибудь найдем. Надевай. И поскорей. Какой неожиданный сюрприз. Я даже не знаю, как носить такую красоту. Интересно, ей от меня что-то нужно, или это просто подарок?